Фашисты полукольцом охватили крепость и не допускали к ней никого из населения. Но вот на пятый день обороны, по тыльной, почти отвесной стене Карвасар, в крепость все-таки пробрался один местный житель. Он предложил Сицику показать точное расположение вражеских батарей, разрушающих крепость. Стецюк послал с ним ефрейтора Мышляева и еще одного бойца из батальона мотопехоты, фамилию которого до сих пор мы не можем установить. Известно только, что звали этого второго бойца Сашко. Было ему 19 лет, и несмотря на молодой возраст, он уже был награжден орденом Ленина. Смеркалось, когда они выбрались из крепости. По пути местный житель одолжил у Сашко автомат и снял вражеского часового. Так он добыл оружие себе. Втроем они пробрались за дами к мельнице Орловского. Около мельницы стояла гитлеровская батарея. Разведчики перебили ее прислугу, а замки от орудий бросили в реку. Это случилось через 37 минут после их выхода из крепости. Затем они обезвредили 8 фашистских пушек, нацеленных на крепость. Сперва уберут фашистов, потом выбивают замки и вперед. В одной из схваток проводника ранили в руку. Тогда они все трое пробрались лесом в сторожку, где жил этот местный, сделали ему перевязку, взяли продуктов и двинулись дальше. 2 апреля всех троих нашли вблизи развилки мертвыми у разбитого немецкого пулемета. «А вы узнали фамилию проводника, Валериан Дмитриевич?» — спросил Маримуха. «Он в самом деле наш земляк». «Не только земляк, но и мой воспитанник. Это был Иосиф Викентьевич Стародомский, из наших поляков», — с гордостью сказал Лазарев. «Вы его навряд ли помните, он долгое время был в отъезде». «Кого не помню? Стародомского? Юзика Куницу!» — воскликнул я. «Но ведь Стародомский был моряк», — удивился Петро. «Каким же образом попал он в этот далекий от моря город? Да еще в дни войны». «Он был моряк, не спорю», — сказал Лазарев. «И, пожалуй, больше, чем кто-либо другой в этом городе, именно я могу подтвердить эту его профессию. Попрошу вас заглянуть на несколько минут в музей». Он глядит с портрета, окаймленного траурной лентой, улыбающийся милый Юзик Стародомский, в нарядной морской фуражке капитанки. Лицо его осталось почти таким же сухощавым, смуглым, упрямым, как и в тот июльский рассвет, что промелькнул, как встречная вешка, 20 с лишним лет назад, когда стояли мы вместе с Юзиком на капитанском мостике при подходе к Мариуполю. Под прозрачным стеклом хранится несколько экспонатов. Первое, на чем останавливается мой взгляд, когда мы подходим к витрине, это ржавый турецкий ятаган. Все та же, сделанная еще четверть века назад, выцветшая надпись виднеется под ятаганом. «Дар ученика высшего начального училища Иосифа Стародомского». Возникает в памяти солнечный воскресный день. Мы гуляем по старой крепости в поисках гнезда коноплянки, выпорхнувшей из кустов боярышника. Юзик долго шуршит ветками под башней Донна, и, наконец, появляется оттуда сияющий, неся в руке это турецкое оружие след времен кровавых и жестоких. С какой гордостью, посапывая носом, следил он впоследствии за тем, как наш главный советчик по вопросам городской старины Валериан Дмитриевич Лазарев, чуть не прикасаясь стеклышками пенсне к поржавелым ножнам изогнутого ятагана, изучал его и, наконец, определил: это оружие второй половины 17 века. Не исключена возможность, что его потерял кто-нибудь из турецких янычар, убегающих из Подолья от русских войск. Около детского дара Стародомского лежала теперь продолговатая толстая тетрадь в твердом переплете. На белой наклейке я прочел сделанную тушью надпись: «Вахтенный журнал парохода «Слава Азова». «Вы знаете, что такое вахтенный журнал?» — спросил Лазарев, заметив, что мы с некоторым недоумением уставились на этот экспонат. «Это важный документ, который обязан вывести на сушу всякий капитан в случае гибели судна. Это живая история корабля, его рейсы, запись всех происшествий на борту». «Каким же образом журнал очутился здесь?» — спросил Петро. «В последние минуты боя Стародомский захватил журнал с собой», — сказал Лазарев. Ну а потом он привез журнал сюда».